Podfm.ru представляет. Александр Бачило. Помочь можно живым. Часть вторая. И тогда мы убили тебя, Улисс. Выследили и убили. Сначала сломали твои лыжи и унесли еду, а потом разбудили свирепня. Но зачем? Прошептал Улисс. Он испытывал и жалость, и ужас одновременно. Мы боялись, что ты заберешь наши ампулы, просто сказал Шибень. Старуха и так дает их очень редко. А тебя она любила, могла отдать все сразу. Да какие еще ампулы? Улисс схватил Шибня за плечи и тряхнул изо всех сил. Ты можешь мне объяснить, что это такое? Я объясню, Улисс, послышалось вдруг от двери. В комнату вошла Канитель. Вот, посмотри. Она протянула Улиссу уже знакомый ему стеклянный флакончик. Точно такой же на его глазах сживал неподвижно лежавший теперь на полу грязный человек. «Это называется ампула», — сказала старуха. Асока нашла несколько ящиков таких штук где-то в нижних этажах. Она попробовала этот сок раз-другой, а потом стала всем говорить, что он очень вкусный. Угощала и Шибни, и Вихра, и Проныру тощего, да и других. В общем, всем, кто к нам приходил, она этого сока давала отведать. Одни плевались и больше не хотели и пробовать, другие говорили, что, мол, ни то, ни сё, но потом снова приходили и просили угостить. Когда-то я такие ампулы видала еще в убежище, и было в них лекарство, поэтому и не ждала никакой беды, думала, даже полезные они. Мне ведь невдомек было, отчего Асока стала вдруг меняться на глазах, есть ничего не хотела, исхудала вся, а по ночам встанет и ходит, будто ищет что-то. А кликнешь — не обернется, только разговаривает сама с собой. Попробовала я ее лечить, да все без толку. Одна ей радость — разломит ампулу, сок высосет и уходит скорее куда-то в нижние этажи. Забиралась в самую глубь, да однажды и совсем не вернулась. Бросилась я искать, к шахте спустилась, но нашла только одежды клок, да пролом в настиле. Гнилой он совсем, перекрытие ржавое, а под ним ничего нет до самого дна. «А эти?» — старуха кивнула на Шибня. «Как и раньше, что ни день приходят и требуют, дай им ампулу, и все тут. Мясо приносят, дрова, воду чистую где-то достают, последнее из дома волокут, только ампулы давай». «Да и не дай попробуй, бешеные ведь делаются, убьют и не заметят. Уж как я обрадовалась, что ты не за гадостью этой пришел, что уходишь завтра и с компанией здешней не свяжешься. Ведь никак мне с ними не справиться, звери уже, а не люди. Плюнула бы на все, да и ушла, куда глаза глядят. Да боюсь, ящики эти они найдут и в город притащат. Что ж тогда будет? Конец городу. Он и так еле жив, а то и вовсе вся жизнь прекратится». «Жизнь!» — просипел вдруг Шибень. Он, не отрываясь, смотрел на ампулу в руках Улисса. «Что ты городишь, старуха? Никакой жизни не бывает. Только сны. Один страшный, длинный. Там снег, холод, свирепень, уроды. Целый город уродов. Там кругом отрава и яма, и старуха, и ампулы, и стены, и потолки, и темень, шахта. Там страшно. И хочется только проснуться. А другой сон там не так. Там солнце и тепло, и цветы. Знаешь, что такое цветы? И я не знал, а там увидел. И земля там огромная, и никаких мертвых полей. Беги куда хочешь или лети. Я там летаю много. Летишь, а под тобой цветы. И вода прямо из ручья. И небо не серое, не черное, как у вас, а такое, знаешь, другое совсем. А вы тут Эх, не надоело вам? Так и будете всегда в одном сне. Удавиться ведь легче. Проснитесь, дураки, как же вы не понимаете, что лучше там умереть от счастья, чем сдохнуть здесь в стылой конуре? Как же вы... Эх, да что с вами говорить! Шибень вдруг бросился к Улиссу и выхватил у него ампулу. Потом, проворно отбежав в дальний угол, он дрожащими пальцами отломил стеклянную головку и стал поспешно высасывать из ампулы содержимое. «Не надо, Шибень, не пей! Погоди!» — крикнул Улисс. Но Шибень уже не обращал на него внимания. С отсутствующей улыбкой он лег на пол, отвернулся к стене и замер. «Мимо белого я! Мимо белого! Мимо белого я! Мимо белого я! Блако луны! Блако луны!» Ящики оказались удивительно тяжелыми. Улиссу приходилось брать их по одному и осторожно, чтобы не рассыпать ампулы, спускаться по крутым железным ступенькам. Он боялся надолго оставить их без присмотра, хотя знал, что в яме все спят, успокоенные новой порцией сока. «Последней порцией», — подумал Улисс, нащупывая ногой ступеньку. «Как хотите, ребята, а больше вам этой отравы не пить». «Ну почему отравы?» — возражал голос Шибня, все еще звучащий в ушах. «Ты сам-то пробовал?» «Ты попробуй сначала, потом уж говори, отрава». «Мимо красного я, мимо красного, мимо красного я, мимо красного, мимо красного я, блака заката, блака заката, блака заката». «Дурак! Зачем куда-то идти? Зачем искать новые земли, когда я тебе и так могу сказать «да»? Новые земли есть». «Да еще какие! Без конца края, без снега, без горя! Вот они, у тебя в руках! Разломи только ампулу, и они твои!» Улисс мотал головой, отгоняя голос, но он не отставал. «Одну только ампулу! Ну что тебе будет от одной? Заглянешь и назад! А уж остальные можешь выбрасывать, бить и топтать, сколько влезет! Потом!» «Нет, нельзя!» — рычал Улисс, борясь с очередным ящиком, не входившим в узкий дверной проем. «Если я не выброшу их сейчас, больше уж никто не сможет!» «И ампулы попадут в город», — подумал он, — «и город умрет, и не станет больше людей, как будто зря уцелели в войну их предки, как будто зря они сами приспособились к жизни на холодной и отравленной земле». Протащив последний ящик по коридору, ведущему к шахте, Улисс, кряхтя, взгромоздил его на остальные и в изнеможении опустился на пол. «Ну вот и все», — сказал он, вытирая пот со лба. «Все пять ящиков стояли теперь один на другом у самого края пролома. Стоило легонько толкнуть эту башню плечом, но Улисс не спешил». Тихий голос Шибня снова зазвучал в его ушах. «Ты боишься, что город умрет? Но ведь он и так умрет. Долго умирает, мучается». «А зачем? Спроси у любого умирающего, где ему больше хочется прожить последние дни? В вонючем подземелье или на солнечной поляне у ручья? Спроси у Ксаны». Улисс застонал. Поднявшись на ноги, он медленно подошел к ящикам, протянул руку и взял из самого верхнего ампулу. «Попробуй, попробуй», — убеждал Шибень. «И Ксане дай попробовать. Увидишь, ей будет легче. И меня не забудь». «Но я должен найти проход через мертвые поля», — закричал Улисс. «Какой проход? Зачем? Выдумки это все. Нет никакого прохода, и земель никаких нет. Да и не нужны они тебе». «Мне люди нужны», — возразил Улисс. «Люди? Ты же сам не веришь, что найдешь людей». «Верю», — сказал Улисс. «Верю, потому что для города это последняя надежда. А надежду нельзя заменить ничем». И он решительно положил ампулу на место. «Что ты делаешь?» — рыдал Шибень. «Ну одну хоть оставь, от нее же не будет вреда, от одной!» «Нет», — сказал Улисс и, отступив на шаг, ударил ногой в середину башни. «Облака из Неве! Облака из Неве! Облака из Неве! Облака из Неве! Домой страны! Домой страны! К нам спешат и опять бе, к нам спешат и опять бе, к нам спешат и опять бе, гуд куда-то». Гуд куда-то. Прошло несколько дней с тех пор, как Улис покинул большую яму. Он быстро шел вперед и уже видел стоящие на востоке вершины предельных гор. Лес все редел, стройные высокие сосны совсем исчезли, вместо них попадались лишь уродливые низкорослые деревца. Зверей почти не было видно, даже следы на снегу встречались очень редко. Ночью небо на востоке слабо светилось, подернутое бледно-зеленой пеленой. Улис напрасно искал хоть какие-нибудь приметы, указывающие на проход через мертвые поля. Он видел только, что все больше углубляется в опасную, необитаемую и непригодную для жизни страну. «Куда же девалось зверье?» — с досадой думал он, сидя ночью у костра. «Ведь если придется остаться в этих местах надолго, совсем не мешает пополнить припасы». Когда-то Улис уже бывал здесь вместе с другими охотниками и помнил, что дичь все-таки попадалась изредка. Теперь же полное запустение царило кругом. Может быть, все звери ушли за мертвые поля? Но как найти этот путь, если следы давно занесены снегом, если нет возможности охотой добывать себе пищу? Неужели придется возвращаться ни с чем? — думал Улис с тоской, глядя на сплошную, непреодолимую горную гряду впереди. «Почему мне казалось, что стоит только добраться сюда, и проход обнаружится сам собой?» «Дед убедил меня в этом. Да я и сам себя убедил, лишь бы поскорей бежать из города». Низкий рев, прокатившийся вдруг над заснеженной равниной, заставил его вскочить на ноги. Отойдя на несколько шагов от костра, Улис долго вглядывался в темноту и, наконец, заметил вдалеке приближающуюся редкими скачками неясную фигуру. Зверь был гораздо меньше свирепня, но, пожалуй, крупнее обыкновенного клыкана. Поэтому Улис поспешил вооружиться копьем и дубиной, отнятой у шибня. Рев повторился. В нем слышалось нетерпение изголодавшегося хищника, завидевшего, наконец, добычу. Улис приготовился к бою. Он был неплохим охотником и не раз вступал в схватку сразу с несколькими клыканами. Но этот зверь никогда не попадался ему раньше на охотничьих тропах, и Улис чувствовал, что для поединка с ним ему, возможно, понадобится вся его сила и ловкость. А кроме того, он и сам был голоден. Теперь, когда тысячелетия человеческой истории превратились в давно забытые выдумки, человек и зверь снова стали равноправными участниками борьбы за существование. Они встречались, не зная заранее, кто из них охотник, а кто добыча. Копье и дубина против клыков и когтей — все так же, как сотни тысяч лет назад, если не считать блеска мертвых полей, да черного, иззубренного силуэта полуразрушенного здания на фоне предельных гор. Шагов за сто от костра хищник остановился. Бока его тяжело вздымались. Он приглядывался к Улису, словно стараясь оценить силу противника. Улис тоже внимательно рассматривал его мощные когтистые лапы, массивное туловище, покрытое облезлой с проплешинами темной шерстью, шишковатую в буграх и наростах голову и вытянутую пасть, из которой во все стороны торчали одинаково длинные и острые зубы. С пронзительным устрашающим шипением зверь двинулся в обход костра, зорко следя за человеком. Улис понял этот маневр и старался поворачиваться так, чтобы костер все время оставался между ними. Хищник постепенно приближался, все ускоряя бег, и, наконец, бросился в атаку напрямик. Улис, опустив копье, стоял неподвижно. Решив, что его жертва парализована страхом, зверь еще прибавил ходу. Он спешил поскорее смять ее и вонзить зубы в теплое мясо. Улис ждал. Из пасти зверя вырывалось нетерпеливое рычание. Он собирался, уже сделав последний прыжок, всей массой обрушиться на добычу, как вдруг человек резко поднял копье и нанес молниеносный удар. Хищник не смог сразу остановиться, и вонзившийся в его горло стальной наконечник проникал все глубже, разрывая сосуды и мышцы. Зверь захрипел, поднялся на дыбы и ударил копье лапой. Древко с хрустом переломилось, но рана от удара стала только шире. Из нее потоком хлынула кровь. Зверь тяжело опустился на передние лапы. Улис не дал ему времени прийти в себя. Подхватив тяжелую, обитую железными пластинками дубину, он изо всех сил ударил хищника по голове. Раздался треск. Зверь замер, словно прислушиваясь к чему-то, а затем вдруг рухнул на землю и, уткнувшись носом в снег, затих. Улис перевел дух. Он не чувствовал усталости. Победа вернула ему силы. Кроме того, он был теперь надолго обеспечен мясом, если только оно съедобно. Во всяком случае, стоило продолжать путешествие. Разделывая тушу и снимая с нее шкуру, Улис вдруг обнаружил на задней лапе зверя незажившую еще рану с запекшейся на ней кровью. Он сделал надрез и извлек маленький металлический предмет, состоящий из помятой надорванной оболочки и более твердого сердечника. Улису никогда не доводилось видеть пули, но он понял, что такое можно изготовить только человеческими руками. Конечно, это мог быть и просто обломок металлического штыря, на который зверь напоролся, пробираясь где-нибудь через развалины. Но Улис, сам не зная почему, был уверен, что рану нанесли люди. Люди! Они где-то не очень далеко. Значит, он на верном пути. Значит, нужно идти вперед, что бы ни случилось. Два следующих дня не принесли изменений. Улис приблизился к самому подножью предельных гор и теперь двигался вдоль гряды на север, с опаской поглядывая на изумрудные сполохи, загоравшиеся в небе по ночам. Считалось, что воздух здесь вредный, и дышать им долго нельзя. «Если через день-два не обнаружится каких-нибудь признаков прохода, — подумал Улис, — придется отойти на безопасное расстояние и некоторое время переждать». Вот только неизвестно, какое расстояние здесь безопасное, а какое опасное. Пока никаких неприятных ощущений, кроме постоянной привычной уже тревоги, он не испытывал. Но кто знает, не будет ли поздно, когда они появятся. Кроме того, назад, может быть, придется идти и из-за дров. Здесь ничего не росло даже весной и летом, а запас, принесенный из леса, уже кончался. Поздним вечером на второй день своего путешествия вдоль предельных гор Улис остановился на ночлег на склоне невысокой конусообразной горы. Прежде чем лечь спать, он решил забраться повыше на гору и хорошенько глядеться, пока окончательно не стемнело. Он сбросил мешок и лыжи и, прыгая с камня на камень, стал подниматься по склону. Небо на западе еще светилось багровой полосой, но уже разгоралось над вершинами гор зыбкое зеленое сияние. Оно ничего не освещало, наоборот, равнина внизу казалась из-за него погруженной в черную, непроницаемую тьму, и только на обращенных к закату склонах еще можно было что-то разглядеть. Улис скарабкался на гладкий каменный выступ недалеко от вершины и стал внимательно рассматривать поднимающуюся перед ним гряду. Если и есть в этой сплошной стене пролом, как можно найти его, не зная, где искать? Да и куда он ведет? Может быть, в новые земли, а может быть, в самую глубь мертвых полей. А настоящий безопасный проход лежит в двух днях пути отсюда на юг или на север. Как узнать? Улис повернулся в ту сторону, куда предстояло ему идти завтра, и вдруг замер. Там, далеко впереди, на погрузившихся уже в темноту склонах, ярко светились четыре оранжевых огонька. Да ведь это костры! Словно светлее вдруг стало вокруг, и теплом повеяло от далеких огней. Горы перестали быть мертвым холодным миром, в нем появились люди. «Люди», — думал Улис, — «наверное, охотники. Только не наши. Из города сюда давно уже никто не ходит. Нет, они пришли оттуда, из-за мертвых полей. Они собираются охотиться в нашем лесу, а, может быть, уже возвращаются обратно». Нужно обязательно посмотреть на них вблизи. Посмотреть и поговорить, если получится. Скорее! Главное, не потерять их из виду. Он почти бегом спустился к своей стоянке и, нацепив кое-как лыжи, быстро покатился с горы. Огоньки все ярче разгорались с наступлением ночи, и Улис, глядя на них, все ускорял бег. Единым духом он перемахнул крутой заснеженный отрог, лавируя среди камней, миновал широкую осыпь и спустя некоторое время оказался на краю неглубокой лощины, поднимавшейся куда-то в горы. Вместо четырех он видел теперь только два огня и начал беспокоиться, не гасят ли охотники костры, собираясь в дорогу. Улис пошел быстрее. Несмотря на довольно крутой подъем, идти по плотному снегу было легко, и он широко шагал, помогая себе копьем, новым, вырезанным взамен поломанного. Преодолев за короткое время немалое расстояние, он с удивлением обнаружил, что костры ничуть не приблизились, даже как будто стали дальше. Улис остановился и, тяжело дыша, с обидой глядел на далекие огни. Убегают они, что ли? И вдруг он увидел, один из огней разделился надвое, и обе светящиеся точки, чуть подрагивая, разбрелись в разные стороны. Спустя некоторое время они слились снова и снова разделились. И тогда Улис заметил, что они действительно удаляются. «Нет, это не костры», — подумал он. «Это, пожалуй, факелы. Но зачем им факелы, когда дорогу видно и так? Может, у них со зрением плохо? А может, этим беднякам так досталось во время войны, что они до сих пор не знают, что такое кремень и огниво? Нет-нет, все не то. Тут что-то совсем другое. А, ну, конечно!» Улис ударил себя кулаком по лбу и быстрее прежнего кинулся вверх по лощине. «Скорее! Скорее! Только бы не отстать! Теперь он понял, факелы нужны! Они просто необходимы! Ведь путь через мертвые поля проходит, оказывается, под землей! Да и где же ему еще проходить? Просто удивительно, как можно было столько дней ломать голову и не додуматься до такой простой вещи!» Сердце Улиса бешено колотилось, но не из-за сумасшедшей гонки. Впервые за все время своего путешествия он был уверен, что идет по правильному пути. Впервые он по-настоящему чувствовал, что с каждым шагом приближается к проходу, ведущему в новые земли. Как он мечтал об этом в городе! Как часто он видел во сне эти горы, расступающиеся перед ним и пропускающие его в залитую солнцем страну! «Там солнце и тепло», — вспомнил он слова Шибня, — «и цветы, и земля там огромная, и вода прямо из ручья. Должно же это хоть где-нибудь быть на самом деле!» Края лощины поднимались все выше. «Скоро они вообще сомкнутся», — думал Улис. «Лощина тогда превратится в пещеру. Делать нечего. Нужно быстрее догнать людей, иначе придется ползти за ними в полной темноте». «Эй-эй-эй!» — закричал он, что есть силы. «Подождите!» Огни спокойно двигались вдалеке, выстроившись гуськом и не особенно торопясь. Но едва голос Улиса разнесся по лощине, они дрогнули и вдруг, как по команде, бросились в рассыпную. Один из них стал быстро удаляться в прежнем направлении, а трое других принялись карабкаться на откос. Улис в растерянности остановился. «Что с ними? Почему они так испугались? Может быть, это ловушка, и они хотят его окружить? Но ведь он на лыжах, а у них, судя по цепочке следов, лыж нет. Он легко уйдет от них в случае опасности, так что этого можно не бояться». Улис приблизился к проложенной людьми тропе и стал разглядывать следы. До сих пор ему было не до них, он видел только, что это не лыжня, а больше при мутном неверном свете мертвых полей и увидеть было нельзя. Теперь же он склонился над тропой и внимательно всмотрелся вслед. «Что такое?» Улис с ужасом поглядел в сторону быстро удаляющихся огней. «Не может быть! Все следы были отпечатками раздвоенных копыт!» «А, облака, белокрылые лоша!» «Дык-и!» «А, облака, белокрылые лоша!» «Дык-и!» «Куда вы мчитесь, беза? Куда вы мчитесь, беза?» «Глядки!» Он бессильно опустился на снег. «Это не люди!» В голове его сам собой всплыл давний рассказ деда. «Есть такой зверь особенный, — говорил дед, — у этого зверя шкура светится в темноте прямо как огонь. Зачем ему это, неизвестно. И почему такое может быть, тоже неведомо. А пасется он, говорят, на мертвых полях и жрет камни, потому как ничего там, понятное дело, не растет». Улис не очень поверил тогда дедову рассказу. Да и сейчас, убедившись, что дед не выдумал странного зверя, он думал о другом. Он был ужасно разочарован. Ведь как прекрасно все складывалось, как ясно выходило одно из другого все, что он предполагал. Увидел костры, значит, рядом люди. Факелы, значит, путь проходит под землей. А куда он ведет? Ну, конечно же, в новые земли. И вот из-за этих проклятых светящихся тварей рассыпалось самое первое звено. Они оказались не кострами и не факелами людей, а всего лишь бродячим семейством безмозглых скотов. Улис чувствовал себя так, будто какая-то сила отбросила его назад к самому началу путешествия. Он уже увидел было людей и снова потерял, и не знал теперь, как и прежде, существуют они или нет. И новые земли, казавшиеся уже такими близкими, исчезли в одно мгновение. Пропал, будто обрушился и подземный ход. Впрочем, тут еще оставалась маленькая надежда. Ведь куда-то же шли эти звери. Если верить деду, выходит, что лощина может привести прямо в мертвые поля. Бежать, значит, надо отсюда, пока не поздно. Только вот никак не верится, что в мертвые поля кто-нибудь может по своей воле ходить. Нечего там делать ни человеку, ни зверю, будь он хоть светящийся, хоть распересветящийся. Смерть там, и дороги туда нет. И лощина наверняка не туда идет. А куда? Хорошо бы узнать. Не поворачивать же в самом деле назад. Сил ведь не хватит снова что-то искать, не зная даже толком, что именно. Улис поднялся, поправил лыжи, подтянул мешок как следует, укрепил на спине дубину и снова двинулся в путь. Он шел теперь медленно, будто устав от дальней дороги, на сердце у него было тяжело. Долина открылась внезапно и во всю длину. Вернее, даже не долина, а глубокое ущелье, наполненное клубящимся паром, красным от лучей встающего на востоке солнца. Слева и справа высоко поднимались почти отвесные стены, заслоняющие долину от сияния мертвых полей. Среди камней пробивались зеленые кустики, а дальше под слоем тумана угадывалась сплошная темная масса зелени. Тысячи запахов плавали во влажном разогретом воздухе. Чувствовалось, что жизнь бурлит здесь, как жирная похлебка на жарком огне. Еще не веря глазам, Улис стал медленно спускаться по каменистой тропе. Ему казалось, что он погружается в странный сон, не то в мечту, не то в кошмар, и ощущает чью-то смутную угрозу. А может быть и не угрозу, может быть обещание. И боится, ужасно боится этой неизвестности, но еще больше боится проснуться. Впервые в жизни его теплая меховая куртка показалась ему тяжелой и неудобной. Он чувствовал себя глупо в этой влажной жаре с лыжами под мышкой. Он понимал, что здесь, в долине, все по-другому. Все не так, как в привычном мире, и это сулит массу неожиданностей. А потому надо быть очень осторожным. Впрочем, неожиданности могут быть и приятными. Например, это тепло, идущее из-под земли, или густая сочная трава, указывающая на то, что здесь много чистой воды. Да если таким оказался проход в новые земли, то какими же будут они сами? Улис уже не сомневался, что путь в новые земли лежит через открытую им долину. Ему даже казалось, что когда-то давно, в неясных мечтах, он именно так его себе и представлял. Туман на дне ущелья оказался не очень густым. Кроме того, с наступлением дня он все больше рассеивался, и когда Улис приблизился, наконец, к зарослям высокого кустарника, они уже совсем не казались опасными. Солнце играло на широких влажных листьях. Его лучи яркими пятнами ложились на тропу, продолжавшуюся под зеленым сводом. Улиса поразило птичье многоголосье, раздававшееся со всех сторон. Поначалу он тревожно вертел головой, пытаясь разглядеть каждую птицу, но постепенно привык и уже не вздрагивал, если поблизости вдруг раздавалась громкая трель. Спустя некоторое время заросли расступились, и впереди заблестела неширокая речка. Улис в нерешительности остановился. Он хорошо знал, как коварны бывают реки, несущие прозрачную, но смертельно опасную воду с мертвых полей, или мутную, гнилую и ядовитую воду со стороны брошенного города. Но у тех рек были голые, каменистые или покрытые вонючей слизью берега, а здесь? Здесь изумрудная травка росла у самой воды, и прибрежные кусты, склонившись над рекой, окунали в нее сочные продолговатые листья. Улисс засмотрелся на эту неправдоподобную картину и не сразу заметил, как чуть в стороне, из зарослей боязливо озираясь, вышло крупное животное с тремя толстыми короткими рогами на голове. «Быкарь!» — чуть не закричал Улисс, увидев его. «Вот он! Без вести пропавший кормилец, столько лет снабжавший население города мясом и одеждой! Нашелся беглец! Но куда это его несет? Там же река, он что, не видит? Странно. Всегда быкари реку чуяли за полдня пути и ближе не подходили, хоть убей, а этот нюх потерял, что ли? Пропадет же, туша бестолковая!» Но быкарь не проявлял ни малейшего беспокойства. Приблизившись к реке, он нагнул голову и стал пить воду с таким видом, будто никогда в жизни не приходилось ему, подолгу принюхиваясь, осторожно слизывать языком тончайший слой снега и таким образом утолять жажду. Улисс застыл. «Этого не может быть», — думал он. «Это обман. Ведь река, а она и есть река. Любой ребенок знает, ничего нет страшнее и опаснее реки. Она просто заманивает его, чтобы убить». Он стал медленно пятиться назад по тропе, но никак не мог оторвать взгляд от ярких солнечных бликов на поверхности воды. «И вода прямо из ручья», — зазвучал в ушах голос Шибня. Улисс остановился. Он вдруг почувствовал, что ему мучительно хочется пить. «Нет, нельзя», — говорил он себе. «Она притворяется. Это просто такая река. У нее такой способ убивать. Одни одурманивают ядовитыми парами, другие заманивают на предательски обваливающийся берег или разбрасывают вокруг камни, с виду совсем как настоящие, но на самом деле пузыри с едкой дымящейся жидкостью, мгновенно сжигающий и кожу, и дерево, и даже металл. А эта река действует по-своему, прикидывается безобидной, желанной, как сон. Все они одинаковые, ото всех нужно держаться подальше». Но, повторяя это про себя, Улисс снова двинулся вперед и сам не заметил, как оказался на берегу. Опустившись на колени, он протянул руку и осторожно тронул воду. Она была прохладная и чистая. Длинные бурые водоросли медленно колыхались на дне, среди них, посверкивая чешуей, сновали мелкие рыбки. Улисс наклонился и, ощущая дрожь во всем теле, коснулся воды губами. «Жив!» — подумал он. «Почему я все еще жив?» И вдруг начал пить большими глотками, не останавливаясь, чтобы понять, наконец, обман это или сон, или неожиданно сбывшаяся мечта, в которую никогда до конца не верилось. Ночь наступила сразу, едва солнце скрылось за высокой скалой на западе. Снова опустился туман, и в лесу стало совсем темно. Птицы смолкли, слышались только отдельные шорохи и иногда треск сучьев. Улисс поднялся с земли и, сладко потянувшись искоса, посмотрел на лежавшие в траве вещи — мешок, дубину и лыжи. Сон на берегу реки вернул ему силы. Но снова взваливать на спину весь этот громоздкий и, кажется, совершенно бесполезный здесь груз ужасно не хотелось. Пробираться в полной темноте извилистой тропой, цепляясь лыжами за кусты и ветки деревьев, зачем? Улисс решил здесь же на берегу и переночевать. Только осмотреть предварительно окрестности, набрать дров, развести костер. Он двинулся вдоль реки, подбирая по дороге обточенные водой и иссушенные солнцем обломки деревьев, который заметил еще днем. Неожиданно из глубины леса донесся низкий протяжный вой. Улисс, только что выдернувший из песка большую корягу, уронил ее в воду и замер, испуганно вглядываясь в темную чащу. Этот вой, почти рык, был ему хорошо знаком. Так мог выть только один зверь на всей земле — свирепень. Улисса охватила тоска. И здесь он, этот проклятый убийца! В лесу послышался приближающийся треск сучьев. Это зверь, не разбирая дороги, пробирался сквозь чащу к берегу реки. Улисс, наконец, похватился. Он бросил собранные дрова и, даже не вспомнив о мешке и лыжах, побежал к лесу. Однако, прежде чем ему удалось скрыться в зарослях, за спиной раздался оглушительный победный рев, и на противоположном берегу появился свирепень. Улис понял, что зверь заметил или учуял его, и теперь не остановится, пока не догонит. Огромная черная тень быстро приближалась к реке. Не помня себя от ужаса и отчаяния, Улис бросился в заросли, чтобы только не видеть этой скачущей туши и кровожадной морды. Он бежал, как ему казалось, во весь дух, но понимал, что на самом деле едва продирается сквозь кусты, которые свирепень может подминать под себя или расшвыривать, как траву. Позади уже слышался громкий плеск. Зверь переходил речку вброд. Сейчас он выйдет на берег, в несколько прыжков достигнет зарослей, а там... Улис на ходу оглянулся и в то же мгновение налетел плечом на какое-то препятствие. Вскрикнув от боли, он резко повернул в сторону, но вытянутая рука и здесь натолкнулась на твердую холодную преграду. Перед ним была стена. Улис застонал. Неужели здесь и придется умереть? Он стал лихорадочно ощупывать руками шершавую поверхность стены в надежде отыскать ее край или какое-нибудь отверстие. Снова послышался хруст ветвей. Свирепень вошел в чащу. Улис почувствовал под рукой холодный металлический прут, сильно изъеденный ржавчиной. Над ним обнаружился еще один, и еще целая лесенка. Приглядевшись, он заметил узкую темную щель, уходящую вверх. Это была полоса обнажившейся арматуры. Как высоко она поднимается и доходит ли до края стены, Улис не знал. Но, не задумываясь, ухватился за прутья и полез вверх. «Если лестница сейчас кончится, — думал он, — свирепню не придется даже наклоняться. Добыча будет как раз на уровне его морды». Но лестница не кончилась. Улис поднимался сначала торопливо, цепляясь за что попало, обдирая колени и больно ударяясь об острые края щели, а затем все медленнее, тщательно выбирая надежный прут, прежде чем повиснуть на нем всей тяжестью. Он не знал, на какую высоту успел забраться, но, судя по доносившемуся сюда треску кустов, зверь был где-то далеко внизу, может быть, под самой стеной. Неожиданно стало светлее, и Улис понял, что поднялся уже выше деревьев. Странно, как он не заметил этой стены днем. Скоро стала чувствоваться усталость в руках. Пальцы задеревенели и с трудом разгибались. Вдобавок трещина начала вдруг сужаться, и Улису едва удавалось вцепиться в очередную перекладину. Он чувствовал, что на спуск у него уже не хватит сил, даже если бы он и хотел спуститься. Но спускаться нельзя, свирепень не уходит так быстро. Он будет бродить поблизости и день, и два, сколько понадобится. Лучше уж просто выпустить перекладину из рук, когда не сможешь больше держаться. Пасти зверя все равно не избежать. Так хоть лишить его удовольствия рвать на куски живое тело. И вдруг что-то произошло. Улис не сразу понял, почему он никак не может нащупать следующую перекладину. Потом удивился, что это его нисколько не расстраивает. И только после этого сообразил — стена кончилась. Ухватившись обеими руками за край, он подтянулся и лег грудью на горизонтальную площадку. В темноте нельзя было разобрать, что это за площадка и какого она размера. Немного отдохнув, Улис осторожно пополз вперед и сейчас же наткнулся на какую-то сложную металлическую конструкцию. Из темноты выступала массивная опора, на которой была укреплена горизонтальная труба, окруженная крупными и мелкими деталями. Один конец трубы торчал в сторону леса, другой был упрятан в длинный ящик — кожух. На кожухе Улис обнаружил две рукоятки, похожие на дверные ручки, какие он видел в большой яме. Он взялся за них, и вся конструкция вдруг легко повернулась, не издав ни малейшего скрипа. Улис поспешно вернул ее в прежнее положение. Труба снова уставилась вглубь леса, и он невольно поглядел туда же. Палец сам собой лег на небольшую пластинку между рукоятками. Улис легонько нажал на нее, потом потянул на себя, но пластинка не поддавалась. Он стал осторожно ощупывать покрытый маслянистой пленкой механизм, стараясь понять, для чего может служить все это железо. Какой-то крючок соскочил вдруг под его пальцами, и сейчас же ночная тишина взорвалась оглушительным пульсирующим грохотом. Улис с ужасом смотрел, как из трубы, трясущейся в его руках, стремительно один за другим вылетают яркие огни и, впиваясь в темную чащу, озаряют ее ослепительными вспышками. Срезанные ими верхушки деревьев беззвучно валились вниз, и там, куда они падали, из кустов сейчас же поднимались языки пламени. Улис наконец пришел в себя и рванулся прочь от страшной машины. Сейчас же грохот оборвался так же внезапно, как и начался. И эхо, в последний раз пролетев над долиной, утихло вдалеке. Слышно было только, как трещит огонь в лесу, да хрустит где-то в кустах улепетывающий свирепень. «Вот это да!» — подумал Улис. «Видно, это и есть довоенная техника, как ее называют старики». Ему много раз приходилось слышать рассказы о гигантских силах, которыми управляли люди до войны. Он видел даже обломки каких-то машин и непонятных аппаратов, но все это было давно испорчено, проржавело, и никто не знал, что с этим делать. Впервые Улису попалась машина из тех странных забытых времен, которая почему-то оставалась целой и работала. Да как работала! Только теперь он представил себе, какую звериную ненависть друг к другу, какой злобный, отчаянный страх должны были испытывать люди, чтобы изобрести эту холодную железную штуку, способную беспощадно уничтожить все. Даже свирепень боится ее, потому что она не знает, в кого плюет огнем, не чувствует боли своей жертвы, ей безразлично, кого убивать, лишь бы убить. Стараясь держаться подальше от зловещего механизма, Улис опустился на колени и в поисках края площадки стал осторожно ощупывать растрескавшийся бетон. Пожар в лесу угас сам собой, было слишком сыро. Стена снова погрузилась во тьму. Некоторое время он медленно продвигался вперед, но до края так и не добрался, видимо, площадка была очень широкой. Наконец терпение его лопнуло, он поднялся на ноги и вдруг совсем недалеко впереди увидел освещенное мягким красноватым светом окно. Этот свет поразил его больше, чем все остальные чудеса удивительной долины. Когда-то в брошенном городе он видел множество домов, огромных и маленьких, но ни в одном из них не было освещенного окна. Все они были давным-давно заброшены и мертвы. И вот теперь... этот светлый прямоугольник, неожиданно появившийся в кромешной тьме. «Это люди», — подумал Улис. «На этот раз точно люди». «Что ж, давно пора». Он зашагал вперед смелее, потому что свет из окна, хоть и казался слабым, все же немного освещал путь. Улис понял, что находится на обширной, поросшей травой кустами, а кое-где даже деревьями террасе у подножья скал. В центре ее стояло серое приземистое строение, как видно из бетона. Бетонная же дорожка тянулась к строению от края террасы и упиралась в стену с длинным рядом низко расположенных окон. Свет горел в третьем справа окне. Подойдя ближе, Улис обратил внимание на торчащие из земли по обеим сторонам дорожки длинные шесты с округлыми белыми набалдашниками. Они выстроились в два ряда до самого дома. Улис долго не мог понять, что это такое, пока не приблизился к шесту, на верхушке которого шара не было. Тут он заметил в траве что-то белое и, нагнувшись, поднял твердый, округлый предмет, показавшийся ему очень легким для своих размеров. Он поднес его к глазам и вздрогнул. Двумя круглыми черными провалами на него глядел человеческий череп. Окончание повести Александра Бачила «Помочь можно живым» вы услышите в следующем выпуске. Текст читал автор. В записи использована музыка Александра Пушнова. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.